Глава третья. Вторник, 19:00, среда, 9:00. После обжигающей ледяного ливня морская вода показалась приятно теплой. Волн не было, а если какая-то и вздымалась, ее сразу же разбивали лившиеся с неба потоки, и на поверхности оставалось только легкое колебание. Ветер, судя по всему, по-прежнему дул с востока, если, конечно, я правильно предположил, что шхуна шла на юг. Первые секунд 30 я не видел Мари. Я знал, что она всего в нескольких ярдах, но дождевые брызги, отражаясь от воды, создавали плотную и непроницаемую молочно-белую завесу, и нельзя было ничего рассмотреть на уровне моря. Я дважды окликнул ее, но ответа не последовало. Тогда я сделал с полдюжины грибков, таща за собой канистру, и буквально столкнулся с Мари. Она кашляла и отплевывалась, как будто наглоталась воды, но по-прежнему крепко держала свою канистру и, судя по всему, не пострадала. При этом Мари находилась достаточно высоко над водой, значит, не забыла открыть баллон с углекислым газом, прикрепленный к ее спасательному жилету. Я подался к ней поближе и спросил, «Все в порядке?» «Да». Она снова закашлялась и добавила, «Только лицо и шея. Из-за дождя такое чувство, будто их оцарапали». Было слишком темно, чтобы рассмотреть, не ободрано ли у нее лицо. Но я поверил ей на слово. Мое собственное лицо горело так, словно я засунул его в осиное гнездо. Это был мой промах. После того, как я открыл люк, и на меня обрушился дождь, нужно было вытащить из чемодана оставшуюся одежду и обмотать ею наши головы на манер банданы. Но теперь уже поздно сожалеть. Я потянулся к полиэтиленовому пакету, привязанному к моей канистре. Порвал его, вытащил одеяло и накинул нам на головы. Дождь, напоминавший больше душ из гигантских градин, по-прежнему поливал нас, но хотя бы кожу удалось прикрыть. Все лучше, чем ничего. Когда я закончил разворачивать одеяло, Мари спросила, «И что теперь? Останемся под этим навесом? Или все-таки поплывем?» Я воздержался от вполне закономерного вопроса, куда нам лучше плыть, в Австралию или Южную Америку. В данных обстоятельствах эта шутка прозвучала бы совсем не смешно. Вместо этого я сказал, «Думаю, стоит отплыть подальше отсюда. Если дождь не утихнет, Флэк никогда нас не найдет. Но нет никакой гарантии, что это продлится долго. Можно поплыть на запад, куда дует ветер и движутся волны. Так нам будет проще всего». А вдруг Флэк подумает то же самое и отправиться за нами на запад. Если он считает нас хотя бы в половину такими же чокнутыми, как он сам, то, скорее всего, решит, что мы поплыли в другую сторону. Была не была, рискнем. Поплыли. Двигались мы очень медленно. Плавчиха из Мари действительно оказалась никудышная. К тому же канистры и намокшее одеяло сильно тормозили нас. Но за первый час мы сумели преодолеть достаточно большое расстояние, делая пятиминутные перерывы после каждого десятиминутного заплыва. Если бы не мысли о том, что мы можем плыть так еще целый месяц и никуда не приплыть, я даже получил бы удовольствие. Море по-прежнему было теплым, дождь начал стихать, а все акулы сидели по домам и не беспокоили нас. Так прошло примерно часа полтора. Мари все это время вела себя тихо, почти не разговаривала и даже не отвечала на мои вопросы. Наконец я сказал, «Ну все, мы сделали, что хотели. Оставшиеся силы нам понадобятся для выживания. Если Флэк нас все-таки настигнет, значит, нам просто не повезло». Я опустил ноги вниз и невольно вскрикнул, как будто получил неожиданный ожог Или меня кто-то укусил? Что-то большое и твердое коснулось моей ноги. И хотя в море много всего большого и твердого, в голову сразу полезли мысли об одном существе 15 футов длиной, с треугольными плавниками и пастью, похожей на медвежий капкан, только без пружин. Но когда я понял, что вода вокруг не волнуется и не бурлит, то снова осторожно опустил ноги. «Что такое? В чем дело?» — спросила Мари. «Мне жаль, что Флэк не пригнал сюда свою шхуну», — с грустью заметил я. «Тогда им была бы крышка». На самом деле, не что-то большое и твердое коснулось моей ноги, а моя нога коснулась чего-то большого и твердого, а это уже совсем другое дело. Я стою на глубине около 4 футов. После короткой паузы Мария откликнулась. «Я тоже?» Она говорила медленно, изумленно, как человек, который не может поверить в происходящее и ничего не понимает. И меня ее реакция немного озадачила. «Что это значит?» «Земля, моя дорогая девочка», — с восторгом ответил я. От радости у меня даже закружилась голова. Если честно, то вначале я не поставил бы и 2 пенсов на то, что нам удастся выплыть. Судя по тому, как поднимается вверх морское дно, другого ответа быть не может. Теперь у нас есть все шансы увидеть сверкающие пески, качающиеся на ветру пальмы и темнокожих красоток, о которых мы столько раз слышали. «Дай мне руку». В ответ не прозвучало никаких легкомысленных шуток, и радости на ее лице я не заметил. Мария просто молча взяла меня за руку, а я подхватил одеяло другой рукой и начал осторожно подниматься по песчаному морскому дну. Через минуту мы уже стояли на скале. В любую другую ночь мы стояли бы на суше и были бы сухими. Сейчас шел дождь, и мы стояли на суше и были мокрыми до нитки. Но главное, что мы стояли на суше. Остальное значение не имело. Мы вытащили на берег обе канистры, и я накрыл Мари одеялом с головой. Дождь начал ослабевать, если, конечно, это можно так назвать. Но дождевые капли продолжали беспощадно атаковать нас. «Я быстренько осмотрюсь», — сказал я. «Вернусь через 5 минут». «Хорошо», — безучастно ответила Мари. Кажется, ей было все равно, даже если я уйду и не вернусь. Но я вернулся, и не через 5, а через 2 минуты. Не успел я сделать 8 шагов, как снова свалился в воду, и совсем скоро понял, что мы находимся на крошечном каменистом островке в длину всего в 4 раза больше, чем в ширину. Хотел бы я посмотреть, как Робинзону Крузо удалось бы выжить на таком крохотном участке суши. Когда я вернулся, Мария неподвижно сидела на том же месте. «Это просто маленькая скала посреди океана», — отчитался я. «Но, по крайней мере, мы в безопасности, хотя бы в данный момент». «Да». Она поскребла камень носком своей сандалии. «Это ведь кораллы, скорее всего». В юные годы мне доводилось много читать об этих залитых солнцем коралловых островах в Тихом океане. Но теперь, когда я рассеянно плюхнулся на скалу, чтобы дать отдых ногам, и оценить ситуацию, мой юношеский энтузиазм тут же испарился. Если это и был коралл, то он прекрасно подошел бы индийскому факиру для совершенствования навыков после того, как он освоит что-нибудь попроще, вроде сна на ложе из раскаленных гвоздей. Вся поверхность оказалась острой, изломанной, зазубренной и местами покрытой шипами и колючками. Я тут же вскочил, осторожно, стараясь не оцарапать руки, взял 2 канистры и положил их на самую высокую точку рифа. Потом вернулся к Мари, взял ее за руку, и мы уселись рядом на канистры, подставив наши спины дождю и ветру. Она предложила мне тоже накинуть на себя одеяло, и я оказался не настолько гордым, чтобы отказаться. Хоть какое-то подобие укрытия. Сначала я пытался говорить с ней, но она отвечала односложно. Затем выудил пару сигарет из пачки, запрятанной в канистре, и предложил одну Мари. Она взяла ее, но толку от сигарет оказалось немного. Вода проникала сквозь одеяло, как сквозь решето, и через минуту они размокли. Еще минут через 10 я не удержался и спросил. «Мари, в чем дело? Понимаю, это не отель «Гранд Пасифик», но мы хотя бы живы». «Да». И после паузы будничным тоном. «Я думала, что умру сегодня вечером. Ожидала смерти. Я была так уверена в этом, что теперь испытываю что-то вроде разочарования. Никак не могу осознать, что все это происходит на самом деле, понимаешь?» «Нет». «Почему ты была так уверена в...» Я осекся. «Только не говори, что ты по-прежнему думаешь о тех же глупостях». Она кивнула в темноте. Я скорее почувствовал движение одеяла, чем увидел это. «Прости, мне очень жаль, но я ничего не могу поделать. Может, я сошла с ума?» «Раньше такого не бывало», — беспомощно сказала она. «Представь, что ты пытаешься заглянуть в будущее, но ничего не видишь. А если удается мельком что-то рассмотреть, то тебя там нет. Как будто между тобой и завтрашним днем опустили занавес. И поскольку ты ничего не видишь, тебе кажется, что ничего и не существует. Никакого будущего». «Суеверный бред», — отрезал я. «Ты устала, неважно себя чувствуешь. Промокла, вся дрожишь, поэтому и лезут в голову всякие нездоровые фантазии. Пользы от тебя сейчас никакой. Я уже не знаю, что и думать. То мне кажется, что полковник Рейн был прав, и ты станешь для меня первоклассным напарником в этом гиблом деле. А то я начинаю сомневаться, не окажешься ли ты мертвым грузом, который утащит и меня на дно». Это было жестоко, но на самом деле я желал ей только добра. «Одному Богу известно, как тебе удавалось столько времени заниматься этим ремеслом». «Я же сказала, у меня такого раньше никогда не бывало». «Действительно, суеверный бред. Я больше не заговорю об этом». Она дотронулась до моей руки. «Это так несправедливо по отношению к тебе. Извини». Никакой гордости я при этом не почувствовал. Просто не стал продолжать разговор и вернулся к созерцанию южных вод Тихого океана. И вскоре пришел к выводу, что эти места не вызывают у меня ни малейшего интереса. Дожди здесь хуже некуда, кораллы острые и опасные, а по морям рыскают опасные типы, способные, не моргнув глазом, прикончить любого. Ну и чтобы окончательно развеять всяческие иллюзии, нас ожидала холодная ночка. Под мокрым, липнущим к телу одеялом я продрог и покрылся холодным потом. Нас обоих била неукротимая дрожь, которая только усилилась с приближением ночи. В какой-то момент мне даже показалось, что разумнее было бы лечь на поверхность теплой морской воды и провести ночь там. Но когда я решил проверить эту теорию и ненадолго спустился с рифа, то сразу передумал. Вода оказалась достаточно теплой. Однако решение я изменил, когда увидел, как из расщелины в рифе высунулось щупальце и обвелось вокруг моей левой лодыжки. Осьминог, которому это щупальце принадлежало, весил всего несколько фунтов, но все равно ему удалось стащить с меня носок, когда я высвобождал ногу из его хватки. Желание познакомиться ближе с его старшими братьями у меня не возникло. Это была самая длинная и самая паршивая ночь в моей жизни. Вскоре после полуночи дождь почти прекратился. Осталась только легкая изморозь, продолжавшаяся почти до рассвета. Временами задремать удавалось мне, временами Мари. Но когда она забывалась сном, то становилась беспокойной. Дышала часто и неглубоко. Руки ее холодели, а лоб напротив пылал. Иногда мы оба вставали, покачиваясь и рискуя свалиться с шершавого скользкого рифа, разминали затекшие тела, но большую часть времени просто молча сидели. Я смотрел в темноту на дождь, и все эти тягостные ночные часы в голове у меня крутились только три мысли — об острове, на котором мы очутились, о капитане Флеке и о Мари Хоупман. О Полинезийских островах я знал мало. Помнил только, что коралловые рифы бывают двух типов — атоллы и барьерные рифы, отличающиеся большими размерами. Если мы оказались на атолле, полуразрушенном кольце из многочисленных и, скорее всего, необитаемых коралловых островков, то будущее рисовалось в весьма мрачных тонах. Но если этот риф находится поблизости от лагуны, омывающей большой обитаемый остров, тогда нам все-таки повезло. Затем я стал думать о капитане Флеке. Я многое отдал бы за возможность снова встретиться с ним, хотя и не знал, к чему это может привести. Мне стало интересно, почему он всем этим занимался, кто стоял за нашим похищением и последующей попыткой ликвидировать нас. В одном я точно не сомневался. Пропавших ученых и их жен вряд ли найдут. Я оказался лишним, и теперь уже не узнаю, где они и как сложилась их судьба. Впрочем, в тот момент я не особенно думал о них. Мне просто хотелось снова встретиться с Флеком. Какой странный человек. Грубый и безжалостный. Но я готов поклясться. Не настолько дурной, каким кажется. Правда, я ничего о нем не знал. Однако теперь догадывался, почему он решил подождать и избавиться от нас только после 9 вечера. Флэк наверняка знал, что шхуна будет проходить мимо коралловых рифов. И если бы нас выбросили за борт в 7 вечера, то к утру наши тела прибило бы к берегу. Нас могли найти и опознать, и тогда полиция быстро узнала бы про отель «Гранд Пасифик», а Флеку пришлось бы объясняться. Еще я думал о Мари Хоупман, но не как о человеке, а как о проблеме. Мрачные предчувствия, владевшие ее разумом, мало что значили сами по себе, однако они служили симптомом кое-чего другого. И теперь я уже не сомневался, чего именно. Она была больна, не душевно, а физически. Череда нелегких перелетов из Англии в Суву, затем ночь на борту шхуны, а теперь еще и тут. Добавим к этому серьезный недосып и недоедание и в довершение всего сильное физическое изнурение. Все это понизило сопротивляемость ее организма и сделало уязвимым перед чем угодно, начиная от лихорадки и простуды и заканчивая старым добрым гриппом. После вылета из Лондона она могла подхватить любую инфекцию. Мне не хотелось даже думать, каким может быть исход, если она проведет еще одни сутки в мокрой одежде на обдуваемом всеми ветрами рифе. Или даже половину суток. Иногда мои глаза так уставали от попыток рассмотреть что-либо в темноте через пелену дождя, что у меня начиналось нечто вроде легких галлюцинаций. Я вдруг видел вдали расплывающиеся от дождя огни, но это еще полбеды. Когда мне показалось, что я слышу голоса, я решительно зажмурился и попытался заставить себя уснуть. Правда, заснуть, когда ты сидишь, сгорбившись на канистре из-под воды, задачка не из легких. но где-то за час до рассвета мне все-таки это удалось. Проснулся я от обжигающего солнца, палившего прямо в спину. До меня донеслись голоса, и на этот раз они мне не послышались. Когда же я открыл глаза, то взору предстало самое замечательное зрелище. Мари пошевелилась, пробуждаясь ото сна, и я стащил с нас одеяло. Мы очутились в восхитительном, ослепительном, завораживающем мире. Перед нами простиралась безмятежная, купающаяся в солнечных лучах панорама невероятной красоты, при виде которой прошедшая ночь казалась лишь мрачным кошмаром. Цепь коралловых островов и рифов, самых немыслимых оттенков зеленого, желтого, фиолетового, коричневого и белого цвета, протянулась с обеих сторон от нас, как два огромных изогнутых рога, окружавшие огромную лагуну сверкающего аквамарина. А за этой лагуной лежал остров самой причудливой формы, какую мне только доводилось видеть. Как будто чья-то огромная рука разрезала пополам такую же гигантскую ковбойскую шляпу и выбросила одну из половинок. Самая высокая точка находилась на севере, где скала вертикально спускалась к морю. На востоке и юге склоны горы круто обрывались вниз. И я предположил, что на западе была точно такая же картина. Широкими полями шляпы служила пологая равнина, сползающая к побережью из сверкающего белого песка, от вида которого даже в этот ранний час и с расстояния в 3 мили у меня заболели глаза. Сама гора, казавшаяся яркой, сине-фиолетовой в лучах восходящего солнца, была полностью лишена растительности. Равнинная местность у ее подножия также выглядела пустынной. Лишь кое-где росли редкий кустарник и трава, а у самого берега виднелись пальмы. Но пейзажем я любовался недолго. Мне хочется думать, что при других обстоятельствах я, как и любой нормальный человек, смог бы воздать должное красоте этих мест, но не после дождливой и холодной ночи на голом рифе. Намного больше меня заинтересовало каноэ, которое стрелой скользило по зеркальной глади зеленой лагуны. В каноэ сидели двое. Оба крупные коренастые темнокожие мужчины с копной густых курчавых черных волос. Их весла двигались синхронно, с такой скоростью вонзаясь в сверкающую водную гладь, что я едва мог поверить своим глазам. Они неслись так стремительно, что слетавшие с их весел брызги переливались всеми цветами радуги в лучах восходящего солнца. Подплыв к рифу ярдов на 20, гребцы опустили весла в воду, замедлили ход, развернулись и остановились ярдах в 20 от нас. Один из мужчин спрыгнул, оказавшись по пояс в воде, вброд добрался до рифа и ловко забрался на него. Он был босым, но острые кораллы, похоже, не вызывали у него никаких затруднений. Лицо его выражало нечто среднее между изумлением и благодушием, и со стороны такая гримаса могла показаться даже комичной. Удивление у него вызвала пара белых людей, очутившихся с позаранку на рифе, а радовался он миру, который казался ему прекрасным. Такие лица нечасто можно встретить, но, увидев их, вы уже ни с чем их не спутаете. В конце концов, благодушие и радость окончательно вытеснили изумление. Он улыбнулся во весь рот ослепительной улыбкой и сказал что-то, но я не понял ни слова. Он догадался, что я его не понимаю, и не стал терять время зря. Взглянув на Мари, мужчина покачал головой и подцокал языком. От его взгляда явно не ускользнула бледность ее лица, неестественный румянец на щеках и лиловые круги под глазами. Затем он снова улыбнулся, наклонил голову, словно в приветствии, поднял Мари на руки и понес к каноэ. Я поплелся за ним следом, таща две канистры из-под воды. На каноэ имелась мачта, но поскольку ветра не было, пришлось грести к острову. Точнее, гребли двое фиджийцев, а я с радостью предоставил им такую возможность. Если бы я управлял каноэ с такой же скоростью, то через 5 минут начал бы хрипеть и задыхаться, а через 10 оказался бы на больничной койке. На королевской регате в Хенли эти двое точно произвели бы сенсацию. 20 минут они гребли без перерыва, пока не пересекли лагуну, так энергично вспенивая воду, будто за нами гналось лохнесское чудовище. При этом они находили время и силы, чтобы болтать и смеяться всю дорогу. Я подумал, что если и остальные обитатели острова такие же, то мы попали в надежные руки. В том, что существуют и другие обитатели, я не сомневался. Когда мы подплыли ближе к берегу, я насчитал не меньше полудюжины хижин на сваях, приподнимавших их фута на 3 над землей, и с огромными соломенными крышами, круто спускавшимися почти до земли. В домах не было ни окон, ни дверей, что и понятно, ведь стен там тоже не было. Исключение составлял один самый большой дом на поляне около берега, рядом с кокосовыми пальмами. Остальные хижины находились поодаль, южнее. Еще дальше, на юге, словно бельмо на глазу, торчала старомодная камнедробильная установка из металла и рифленого железа и загрузочный бункер. За ними длинный низкий барак с покатой крышей из рифленого железа. В таком месте, наверное, особенно приятно работать, когда солнце стоит в зените. Мы свернули направо к маленькому причалу. Даже не полноценной пристани с анкерными сваями, а плавучей платформе из связанных между собой бревен, прикрученной веревками к паре пеньков на берегу. В этот момент я увидел человека, лежавшего неподалеку. Белый мужчина принимал солнечные ванны. Худой, жилистый старик с густой седой бородой, в темных очках и в измятом полотенце, прикрывавшем стратегический участок ниже талии. Казалось, что он спит, но я ошибся. Когда нос каноэ вонзился в песок, он резко сел, сдернул с себя темные очки, близоруко щурясь, посмотрел в нашу сторону, затем выкопал из песка еще одни очки со слегка тонированными стеклами, водрузил их на нос, взволнованно воскликнул «Господи, помилуй!», вскочил с необычным для такого старика напроворством и, обмотав полотенцем бедра, поспешил к ближайшей хижине с соломенной крышей. «А ты умеешь произвести впечатление, дорогая», — пробормотал я. «Несмотря на все невзгоды, ты смогла поразить этого старикана. А ведь ему уже лет 99, не меньше». «Кажется, он не очень-то нам обрадовался», — с сомнением ответила Мари и улыбнулась крупному мужчине, который поднял ее из каноэ и осторожно поставил на песок. «Может, он живет здесь отшельником? Может, он сбежал на острова и меньше всего хотел бы увидеть других белых людей?» «Он помчался надевать свои лучшие шмотки», — уверенно заявил я. «Через минуту вернется и окажет нам самый радушный прием». Старик действительно вернулся. Не успели мы дойти до края пляжа, как он вышел из хижины в белой рубашке, белых парусиновых штанах и с панамой на голове. У него была седая борода, длинные седые усы и густые седые волосы. Точная копия Буффало Билла, если бы тот оделся во все белое, как это принято в тропиках, и нацепил соломенную шляпу. Тяжело дыша, старик поспешил нам навстречу с протянутой рукой. Я не ошибся насчет теплого приема, но возраст определил неверно. Ему было не больше 60, может, даже лет 55, и выглядел он очень даже неплохо для своего возраста. «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Он жал нам руки с таким воодушевлением, словно мы выиграли для него главный приз в лотерее. «Какой сюрприз! Я с утречка окунулся, А потом, знаете, решил немного обсохнуть. Глазам поверить не могу. Откуда вы взялись? Нет, нет, не отвечайте сейчас. Пройдемте в мой дом. Чудесный сюрприз, чудесный. Старик побежал в обратную сторону, при каждом шаге повторяя «Господи, помилуй». Мари улыбнулась мне, и мы пошли за ним. Он провел нас по короткой тропинке в усыпанный белой галькой двор. Затем мы поднялись по деревянной лестнице из 6 ступенек и оказались в доме. Как и остальные хижины, он стоял на сваях, но, войдя внутрь, я понял, чем этот дом отличался от остальных и почему. У него были стены, вдоль которых стояли книжные шкафы и застекленные витрины, занимавшие 3/4 всего пространства. Между ними помещались двери и оконные проемы без стекол. Их заменяли сплетенные из листьев пальм шторы, которые при желании поднимались и опускались. В доме пахло чем-то особенным, но поначалу я не мог понять, чем именно. Пол был выложен ветвями, вероятно, кокосовых пальм. Они лежали поперек тесно уложенных балок. Потолка как такового не было, только потолочные балки, поставленные под острым углом друг к другу, и соломенная крыша. Эту крышу я рассматривал довольно долго и с большим интересом. В углу стоял старый стол с выдвижной крышкой, а у внутренней стены большой сейф. На полу яркая соломенная циновка, заставленная низенькими, но удобными на вид плетеными креслами и диванами, около каждого из которых стоял низкий столик. Довольно уютная комната, особенно когда под рукой есть бутылка со спиртным. Старик из-за седой бороды и усов по-другому воспринимать его не получалось. Похоже, умел читать мысли. «Присаживайтесь, присаживайтесь. Располагайтесь поудобнее. Не хотите чего-нибудь выпить?» «Да, конечно, это в первую очередь. Вам это очень нужно». Он схватил маленький колокольчик и так яростно затряс им, словно собирался проверить, как долго тот продержится, пока не развалится в его руке. Поставив колокольчик на место, старик взглянул на меня. «Кажется, еще рановато для виски. Только не сегодня утром». «А вы, юная леди, может, бренди? Что скажете, бренди?» «Спасибо». Она улыбнулась ему так нежно, как никогда не улыбалась мне. И я заметил, что старик буквально расплылся от счастья. «Вы очень добры». Едва я успел подумать, что его отрывистая речь с постоянным повторением слов и фраз может стать довольно утомительной, если мы задержимся здесь надолго, и что его голос кажется мне смутно знакомым, как дверь открылась, и вошел молодой китаец. Он был очень маленького роста, худой, как скелет, в костюме цвета хаки. Свою лицевую мускулатуру он, судя по всему, использовал только для того, чтобы всегда сохранять бесстрастный вид. Увидев нас, он даже не моргнул. «Ах, Томми, наконец-то! У нас гости, Томми. Принеси выпить. Бренди для леди, большую порцию виски для джентльмена. И дай подумать. Да-да, думаю, я тоже выпью. И маленькую порцию для меня. А потом приготовь ванну для леди». По всей видимости, он решил, что я обойдусь бритьем. «Потом приготовь завтрак», — продолжил он. «Вы еще не завтракали?» Я ответил ему, что мы не завтракали. «Чудесно, чудесно!» Он заметил двух фиджийцев, которые спасли нас. Они стояли на белой гальке во дворе, держа в руках канистры из-под воды. Старик удивленно приподнял седые брови и спросил у меня. «Это еще что?» «Там наша одежда. Правда?» «Да, да, понимаю. Одежда!» Он не стал комментировать эксцентричный вид наших чемоданов, только подошел к дверям и сказал: «Джеймс, оставь это здесь. Вы оба отлично поработали. Отлично. Поговорю с вами позже». Двое туземцев широко улыбнулись и пошли прочь. «Они говорят по-английски?» — поинтересовался я. «Разумеется, конечно». «А с нами совсем не говорили». «Не говорили, правда?» Он подергал себя за бороду. «Ну, просто вылитый Буффало Билл. «А вы пытались завести с ними беседу?» Я подумал и улыбнулся. «Нет». «Вот и ответ на ваш вопрос. Кто же знает, какой вы национальности?» Он повернулся к вошедшему юноше-китайцу, взял с подноса стаканы и передал их нам. «Ваше здоровье!» Я промычал что-то подходящее к случаю и настолько короткое, насколько это было уместно, и приник к виски, как измученный жаждой верблюд припадает к источнику воды в пустыне. Пришлось оскорбить великолепной виски, осушив половину стакана одним большим глотком, но все равно вкус был чудесным. Я уже собирался прикончить вторую половину, когда старик вдруг сказал: «Что ж, все приготовления завершены, правила приличия соблюдены. Теперь расскажите вашу историю, сэр. Мне не терпится ее услышать». Вопрос застал меня врасплох. Я внимательно взглянул на него. Возможно, я ошибся, приняв его за старого наивного идеалиста. Точно ошибся. Яркие голубые глаза смотрели проницательно, и, насколько мне удалось разглядеть за густой растительностью его лицо, оно выражало осторожность и даже опасение. В конце концов, странное поведение не всегда говорит о том, что у человека не все в порядке с головой. Я рассказал ему все коротко и ясно. Мы с женой летели на самолете в Австралию. Во время ночной остановки в Суве в 3 часа ночи нас вывели из отеля капитан Флэк и двое индийцев и силой посадили на шхуну, где заперли в трюме. Вчера вечером мы услышали, что они собираются нас убить, поэтому выбрались из трюма. Погода была ужасной, и нас не заметили. Мы спрыгнули за борт и через какое-то время приплыли к коралловому рифу. А утром нас нашли ваши люди. Господи, помилуй! Какая удивительная история! Удивительная! Какое-то время он продолжал причитать и качать головой, затем взглянул на меня из-под своих лохматых седых бровей. «Не могли бы вы рассказать чуть подробнее?» Я еще раз поведал ему нашу историю о том, что случилось после нашего приезда в Суву. Все это время он сверлил меня взглядом через тонированные стекла очков, а когда я закончил свой рассказ, он вздохнул, опять покачал головой и сказал: «Невероятно! Все это просто невероятно! Вы так считаете?» «Что-что? Вы думаете, я вам не верю?» «Но я вам верю, молодой человек!» «Однако все это так странно, так фантастично!» «Ну, конечно, это правда, разве может быть иначе? Только почему этот злодей, этот капитан Флэк, похитил вас, а потом решил убить? Это же бессмысленно, даже безумно!» «Понятия не имею», — ответил я. «Единственное объяснение, которое мне приходит в голову, хотя и кажется совершенно нелепым, так это то, что я ученый, специалист в области топливных технологий, и, возможно, кто-то хотел получить от меня информацию. Зачем им это понадобилось, я не имею ни малейшего представления, но все равно какая-то бессмыслица. Откуда шкипер той сомнительной шхуны мог узнать, что мы полетим в Австралию через Фиджи?» «Вы правы, полная бессмыслица, мистер...» «Ах, господи! Простите меня, я ведь даже не спросил, как вас зовут. Бентл, Джон Бентл. А это моя жена Мари». Я улыбнулся ему. «А вам не нужно представляться. Меня только что осенило. Ведь вы доктор Гарольд Уизерспун. Точнее даже, профессор Уизерспун. Заслуженный британский археолог». «Вы меня знаете? Вы меня узнали?» Кажется, мои слова польстили старику. «Ну, о вас часто писали в газетах», — деликатно ответил я. «Все знали о любви профессора Уизерспуна к общественному вниманию. И примерно год назад я смотрел серию ваших лекций по телевидению». Теперь Уизерспун выглядел уже не таким довольным. Внезапно на лице его появилось подозрение. Прищурившись, он спросил меня: «Мистер Бентл, вас интересует археология? Я имею в виду, у вас есть какие-то познания в этой области?» «Я мало чем отличаюсь от миллионов других людей, профессор. Я слышал про египетскую гробницу и того парня Тутанхамона, который в ней лежал. Впрочем, я вряд ли смогу верно написать это имя и даже не уверен, правильно ли произношу его». «Что ж, хорошо. Извините за этот вопрос, я вам потом все объясню. Какой же я невнимательный, ужасно невнимательный. Юной леди, кажется, не здоровится. К счастью, я еще немного и врач. За время жизни в этой глуши пришлось кое-чему научиться». Он выскочил из комнаты и вернулся с медицинским чемоданчиком, откуда извлек термометр и велел Марии положить его в рот, пока сам начал измерять ей пульс на запястье. «Профессор», — начал я, — «мне не хотелось бы показаться неблагодарным. Я ценю ваше гостеприимство, но мои дела не терпят отлагательств. Как скоро мы сможем покинуть это место и вернуться в Суву?» «Довольно скоро», — пожал плечами он. «Скандаву — это примерно в сотни миль к северу отсюда. Раз в 6 недель приходит торговый парусник. Последний раз он был здесь, дайте вспомнить, да, 3 недели назад. Значит, в следующий раз приплывет через 3 недели». Вот это новости. Целых 3 недели. Старик сказал, что это довольно скоро. Но, возможно, на островах время воспринимается иначе. И, глядя на сверкающую лагуну и коралловые рифы за ней, я легко мог понять, почему. Однако полковник Рейн вряд ли обрадуется, если я 3 недели буду сидеть и любоваться лагуной. Поэтому я спросил: «А самолеты здесь не пролетают?» «Больше никаких кораблей и самолетов. Ничего!» Он покачал головой и продолжал качать ею, пока проверял термометр. «Господи помилуй, 39,5, пульс 120. Боже, боже, да вы больны, миссис Бентл. Наверное, привезли заразу с собой из Лондона. Теперь срочно принимайте ванну, ложитесь в постели, завтракайте. Именно в таком порядке». Мари начала тихо возражать, но он поднял руку. «Я настаиваю, я настаиваю. Можете занять комнату Карстерса. Рыжий Карстерс — мой ассистент», — объяснил он. «Сейчас он в Суве, лечится от малярии. Для наших мест это обычное дело. Я жду его на следующем корабле. А вам, мистер Бентл, полагаю, тоже хочется поспать?» Он неодобрительно хмыкнул. «На рифе этой ночью, наверное, спалось не очень. Мне бы умыться, побриться и провести 2 часика в одном из тех уютных кресел на вашей веранде. И больше ничего не нужно», — сказал я. «Значит, никаких самолетов. Может, я смогу нанять какую-нибудь лодку на острове?» «Единственная лодка здесь принадлежит Джеймсу и Джону. Это не настоящие их имена. Но те, что носят жители Кандаву, невозможно произнести. Я заключил с ними договор, и они привозят свежую рыбу, а также еду и фрукты, которые им удается собрать. Только они никуда вас не повезут. А даже если и согласятся, я запрещу им. Это совершенно исключено». «Слишком опасно?» «Если да, то я прав насчет него», — подумал я. «Конечно! К тому же незаконно. Правительство Фиджи запрещает путешествия на парусных лодках в сезон циклонов. Наказание серьезное, очень серьезное, и закон лучше не нарушать». «У вас нет рации, чтобы отправить сообщение?» «Никакой рации. У меня даже приемника нет», — улыбнулся профессор. «Когда занимаешься изучением событий, происходивших много тысячелетий назад, все контакты с внешним миром вызывают крайнее раздражение. У меня здесь только старый граммофон с заводной ручкой». Он производил впечатление старого чудака. Поэтому я не стал говорить, куда он может идти со своим граммофоном. Пока Мари принимала ванну, я выпил еще виски, потом побрился, переоделся, съел первоклассный завтрак и растянулся в низком плетеном кресле в тени веранды. Мне нужно было хорошенько обо всем поразмыслить. Тем более, что в последнее время я почти не прибегал к помощи интеллекта. Однако я не принял в расчет усталость, теплое солнце. Тот эффект, который пара стаканов виски могут оказать на пустой желудок, а также убаюкивающий шелест ветра в мерно раскачивающихся кронах пальм. Я думал об острове и о том, как я стремился поскорее его покинуть. Интересно, что бы сказал профессор, если бы понял, что отделаться от меня он теперь сможет только силой. Я думал о капитане Флеке и о профессоре, и оба вызывали у меня восхищение. Флек оказался вдвое умнее, чем мне казалось, а значит, вдвое умнее меня. Профессор же был самым умелым и изощренным лжецом, каких я только встречал. А потом я уснул.